Муратов был смущен не менее Аносова. «Напрасно ты не сказал откровенно отцу, что ты вошел в долги, что ты выдал векселя», — заметил он. «Ведь я надеюсь, что первые векселя были не фальшивые?» Аносов махнул рукою. «Говорил», — пробормотал он. «Ну и что же?» «Отец заплатил». «Вот видишь ли, значит и теперь...» Аносов остановил Муратова на полуслове. «Позволь, ты лучше спроси, как заплатились эти деньги», — проговорил он, уже глотая по-детски свои слезы. «Перед тобой мне нечего теперь скрываться. Ты знаешь, что я еще мальчиком полюбил тебя более, чем простого родственника. Ты был мне дороже брата. Я тебе не передавал этой истории прежде потому, что не в моем характере жаловаться на семью. Это мещанство. Но теперь мне было бы обидно, если бы ты думал, что я не желаю сделать тебе первую услугу, которую ты потребовал от меня за всю любовь, которую ты оказывал мне». Он путался и обрывался. Он не привык долго говорить в серьезном тоне. «Когда я впервые задолжал», — продолжал он после минутного молчания, «это было тотчас же по выходе из пансиона Павловского. Ты помнишь, мы там уже начали кутить, и нас завлек в свой кружок Салов». «То есть завлекли тебя туда Винтер и Флери, жившие насчет вас, матушкиных сынков», — вставил Муратов. «Ну да, ведь эти штаферки — полковые собаки, как их называет брат Николай. У Салова я проигрался в рулетку и потратился сильно на Камиллу Ге, с которой он меня свел». «Да ты ведь отбивал ее тогда у Сухарева, подзадоренные разную сволочью». «Да, она надула нас обоих. Я выдал тогда векселя. Они, конечно, не имели значения, как векселя мальчишки, но я считал долгом честного человека уплатить по ним. Я все рассказал отцу. Он прочел мне по обыкновению длинное наставление и сказал, что он не может в данную минуту уплатить моих долгов, но что он поручит это брату. Ты знаешь, папа, он всегда так мягко стелит, что его не за что упрекнуть. Брат — другое дело. Папа хорошо это знал. Николай призвал меня к себе». Аносов перевел дух и закусил на минуту нижнюю губу. Ему было, по-видимому, трудно признаться даже перед Муратовым в том, что он перенес. «Брат меня встретил, как первого негодяя, как первого мерзавца», — продолжал он через минуту. «Я не знаю, каких ругательств я не выслушал от него. Tu sais comme il est brutal, ты знаешь, как он груб. Он был хуже мужика, ругающегося на площади. Я не вынес этого, вспылил, сказал ему, что я не позволю ему ругаться». «Ну?» «Тогда он подошел ко мне, и прежде чем я опомнился, дал мне несколько пощечин». У Аносова опять навернулись на глаза слезы. Он подошел к окну и, став спиной к Муратову, начал смотреть бесцельно в окно, чтобы успокоить свое волнение. Муратов заходил по комнате. Они не дотрагивались до завтрака, принесенного слугой татариным. Только Аносов отпивал по нескольку глотков вина. «Так вот где начало ваших холодных отношений с братом», — задумчиво сказал Муратов. «Ты понимаешь, Пьер, что если я это вынес тогда, будучи мальчишкой, то я не вынесу этого теперь», — проговорил, не оборачиваясь, Аносов. «Я понимаю, что они могли бы на меня сердиться, если бы я тратил их деньги», — продолжал он через несколько минут, тоже заходив по комнате. «Но ведь у меня есть свои деньги, оставленные мне дедом. Правда, я не имею права, согласно духовному завещанию, распоряжаться этими деньгами до 21 года. Но все же эти деньги мои. Я буду богат. Я буду богаче их. Если отец и брат заплатили за меня, то они заплатили не из своего кармана. Они вычтут эти деньги из моего капитала. Вычтут с процентами».